Глава 12. 1. Билли просыпается и не может сообразить, где он. Комната погружена в кромешную тьму. Странно, свет не сочится даже сквозь жалюзи на окне, выходящем на задний двор. Минуту Билли просто лежит в полусне, потом вспоминает, что в этой комнате нет никакого окна. Единственное окошко, то, которое он прозвал перископом, находится в гостиной его нового жилища. Билли спит не в большой спальне дома на Эвергрин-стрит, а в крошечной спальне подвальчика на Пирсон-стрит. И теперь он беглец. Билли достает из холодильника апельсиновый сок, делает пару глотков, сок надо экономить, и принимает душ, чтобы смыть с себя вчерашний пот. Потом одевается, наливает молоко в миску с сухим завтраком «Альфа Битс» и включает 6-часовой выпуск утренних новостей. Первым делом на экране появляется изображение Джорджа Свиньелли. Не фотография, а фоторобот. Впрочем, рисунок настолько хорош, что вполне тянет на фото. Билли сразу понимает, с кем работал полицейский художник, с Ирвом Дином, охранником башни Джерарда и бывшим копом. Похоже, его наблюдательность по-прежнему на высоте. По крайней мере, когда он не читает Motor Trend и не разглядывает прелести манекенщиц в купальниках из ежегодного номера Sports Illustrated. Про Кена Хоффа ни слова. Если следователи успели связать его с убийством Малина, делиться этой информацией с прессой они не хотят. Пока. Бойкая блондинка, ведущая прогноза погоды, рассказывает о предстоящем резком похолодании и обещает вернуться с более подробной сводкой чуть позже, а пока передает слово другой бойкой блондинке, освещающей ситуацию на дорогах. Та предупреждает автомобилистов о возможных пробках в связи с тем, что в город стянуты значительные силы полиции. Значит, дороги перекрыты. Копы предполагают, что убийца не успел сбежать из города. Это верно. Еще они думают, что толстяк, называющий себя Джорджем Руссо, тоже пока в городе. А вот это неверно. Билли-то знает. Его бывший литературный агент сейчас в Неваде. Возможно, зарыт в песок и уже начал разлагаться. После рекламы пикапа в «Шеви» на экране вновь появляются ведущие. С ними в студии бывший сотрудник уголовного розыска. Его просят порассуждать о возможных причинах убийства Джоэла Аллена. Пожилой следователь говорит: «Я вижу только одну возможную причину. Кто-то хотел закрыть ему рот, пока он не успел выдать информацию в обмен на смягчение приговора». «На какое смягчение он мог рассчитывать?» — спрашивает ведущая, бойкая брюнетка. 6 часов утра, а вы все такие бодрые», — мысленно девица Билли. «Обдолбались, что ли?» «Пожизненное вместо инъекции», — без малейших раздумий отвечает следователь. «Это тоже верно. Вопрос лишь в том, что именно мог знать Аллен, и почему его надо было грохнуть у всех на виду. Возможно, это предупреждение тем, кто владеет той же информацией. В обычной ситуации Билли было бы плевать, его дело маленькое, он просто исполнитель. Но нынешнюю ситуацию обычной никак не назовешь». Далее ведущие обращаются с вопросом к репортеру, который в данный момент берет интервью у Джона Колтона, одного из молодых юристов. Билли не желает на это смотреть. Всего неделю назад они с Джонни и Джимом Олбрайтом сидели на площади возле башни Джерарда, смеялись и устраивали бой четвертаков, чтобы определить, кто на сей раз покупает тако на всю компанию. Простая игра, в которую обычно играют в барах или закусочных. Игроки достают по четвертаку и сравнивают даты чеканки. Тот игрок, чья монета была отчеканена позже, покупает на всех еду, выпивку. Словом, отлично проводили время. Теперь лицо у Джона ошарашенное и скорбное. Он успевает сказать: «Мы все думали, что он хороший чел», прежде чем Билли вырубает телевизор. Сполоснув миску, Билли проверяет телефон Далтона Смита. От Баки пришло сообщение, всего 3 слова. Перевода пока нет. Конечно, это было ожидаемо. Но все вместе... Вкупе с выражением лица Джонни Колтона, Да, не слишком радостное начало первого дня в неволе. Пора уже называть вещи своими именами. Если перевода до сих пор нет, значит, скорее всего, и не будет. Да, Билли получил 500 тысяч долларов, сумма не маленькая, но гораздо меньше обещанной. Вплоть до сегодняшнего утра Билли был слишком занят, чтобы злиться, хотя его кинул человек, которому он доверял. Теперь он ничем не занят и зол, как собака. Он выполнил свою работу, причем она сводилась не к одному единственному вчерашнему выстрелу. Он трудился целых 3 месяца и в личном плане потерял куда больше, чем мог предположить. Ему дали обещание. А кто нарушает свои обещания? «Плохие люди. Вот кто», — произносит Билли вслух. Потом он заходит на сайт местной газеты. Крупный заголовок «Убийство у здания суда» наверняка выглядит крупнее и эффектнее в печатном виде, чем на экране айфона. В статье нет ничего нового, однако заглавное фото прекрасно объясняет, почему шерифа Викери не было на вчерашней пресс-конференции, которую давала шеф Конли. Нелепая ковбойская шляпа лежит на ступенях здания суда, а самого шерифа поблизости нет. Шериф Викери дал дёру. Шериф Викери сбежал, роняя тапки. Одна эта фотография стоит 1000 слов. Если бы он появился на той пресс-конференции, его прилюдно покрыли бы позором. «Что ж, удачи на предстоящих выборах, шериф», — думает Билли. 2. Он поднимается на 2-й этаж, чтобы поухаживать за Дафной и Уолтером, и вдруг замирает с пульверизатором в руках. Да в своем ли он уме? Его попросили полить их, а не утопить. Билли заглядывает в холодильник Дженсенов и ничего хорошего там не находит. Зато на кухонном столе лежит открытая упаковка английских маффинов. Внутри остался один, и Билли подогревает его в тостере, уверяя себя, что иначе он заплесневеет. Здесь обычные окна, и он садится на солнышке, жует маффины и размышляет о том, о чем прежде старался не думать. Об истории Бенджи, конечно. Основное дело сделано, и других у него нет. Но ведь теперь придется писать про службу в морской пехоте, а это много, начиная с автобуса на Перрис-Айленд. Это очень много. Билли моет тарелку, вытирает, убирает обратно в шкаф и спускается к себе. Выглядывает в окно перископ и видит привычную картину, то есть ничего особенного. Брюки, в которых он был вчера, валяются на полу в спальне. Он подбирает их и ощупывает карманы, отчасти даже надеясь, что потерял флешку где-нибудь по дороге. Но флешка на месте, а там же и ключи. Один из них от Форда Далтона Смита, что ждет его на другом конце города. Ждет, когда Билли решит, вот теперь можно ехать. Когда все уляжется. Так обычно говорят в фильмах про запоротое последнее дело. Флешка как будто потяжелела. Глядя на нее, невероятное устройство для хранения данных, которое 30 лет назад казалось чем-то из разряда научной фантастики, Билли дивится сразу 2 вещам. Во-первых, тому, что на флешку уже записано огромное количество слов. Во-вторых, тому, что слов может стать больше. Вдвое больше, в 4 раза больше, в 10 или в 20. Билли открывает свой чудом уцелевший ноутбук. Для него это почти то же самое, что и сгвазданная пинетка, только стоит дороже. И включает его. Вводит пароль, вставляет флешку и перетаскивает единственный файл на рабочий стол. Смотрит на первую строчку. Однажды мамин хахаль вернулся домой с поломанной рукой. И его охватывает отчаяние. Билли уверен, что получилось хорошо, но то, что сначала казалось легкотнёй, сейчас кажется сложным делом, ведь теперь он просто обязан держать марку. И не факт, что у него получится. Он подходит к окну перископу и вновь смотрит на пустоту, гадая, не сделал ли только что открытие. Почему молодые писатели часто не могут закончить начатое? Он вспоминает, что они несли с собой Тима О'Брайена, одну из лучших книг о войне в истории литературы, если не лучшую. Писательство тоже своего рода война, только автор ведет ее с самим собой. История — это его снаряжение, к которому постоянно что-то добавляется. И с каждым днем оно тяжелеет. Сколько в мире незаконченных книг, мемуаров, стихов, романов, верных способов похудеть или разбогатеть. Они лежат у людей в столах, потому что стали слишком тяжелы, неподъемны. С собой не поносишь. «Когда-нибудь непременно сяду за книгу», — говорят себе эти писатели. «Займусь ею на пенсии или когда дети подрастут». Неужели и Билли ждет та же участь? Неужели история станет для него неподъемной, рискни он написать про автобус до Перрис-Айленда, про стрижку под банку или про то, как сержант Аппингтон впервые спросил его: «Хочешь пососать мой член, Саммерс? Хочешь? А то с виду ты членосос». Из-за характерной армейской стрижки, придающей голове сходство с банкой или кувшином, выбритые виски и затылок, невысокая площадка на макушке. Морпехи получили прозвище «банкоголовые» или «кувшиноголовые». Спросил. «О нет, он не спрашивает», — думает Билли. Или вопрос был риторический. Он орал мне в лицо, приблизившись почти вплотную. Его нос в дюйме от моего носа, теплая слюна брызжет мне на губы. А я ответил: «Никак нет, сэр, не хочу». И тогда он завопил: «То есть мой хрен недостаточно хорош для тебя, рядовой Саммерс? Потрох ты сучий, жалкое подобие новобранца!» Как ясно все встает перед глазами. Сможет ли он это записать, пусть и от лица Бенджи Компсона? Нет, не сможет. Билли задергивает занавеску и вновь садится за ноутбук, чтобы выключить его и весь день смотреть телевизор. Шоу и викторины «Эллен ДеДженерес», «Суд идет», «Келли и Райан», «Верная цена». Потом обед, дневной сон и несколько мыльных опер. На закуску судья Джон Ло, который орет, что не пальцем делан, и машет молотком, как рэпер Кулио в старых музыкальных клипах. Только Билли собирается вырубить компьютер, как в голову приходит одна мысль. Будто кто-то нашептал ее на ухо. «Ты свободен. Ты можешь делать все, что угодно». Свободен не в прямом смысле слова, конечно. Придется торчать здесь, по крайней мере, до тех пор, пока полиция не свернет блокпосты, а для верности выждать еще несколько дней. Зато Билли свободен в творческом плане. Может писать что угодно и как угодно. Никто, черт подери, не дышит тебе в спину и не заглядывает через плечо. Можешь больше не притворяться дебилом, который сочиняет историю дебила. Можешь писать от лица умного человека, который пишет про себя в юности. А Бенджи, если Билли решит и дальше писать от его имени, еще юн. Наивного и необразованного, но отнюдь не дурака. «Хватит с меня Фолкнера», — думает Билли. «Можно писать в общем вместо в общем, видимо вместо видать, их вместо ихней. Можно даже оформлять прямую речь по всем правилам, если захочется». Раз Билли пишет для себя, он может рассказывать только то, что считает важным, и пропускать остальное. Он не обязан писать про стрижку под банку, хотя и может. Не обязан вспоминать орущего ему в лицо Аппингтона, хотя может. Не обязан вспоминать паренька, Хагерти или Хаверти, Билли толком не помнит его фамилию, у которого случился сердечный приступ, и его унесли в медсанчасть. Сержант Аппингтон потом сказал, что он оклемался. Кто его знает, как оно было на самом деле. Билли с удивлением обнаруживает, что отчаяние сменилось каким-то упрямым рвением. Даже высокомерием. Ну и ладно. Он будет писать, что вздумается. Будет, потому что может. а начнет с того, что нажмет «заменить» и исправит Бенджи на Билли, а Компсона на Саммерса. 3. Начальную военную подготовку я проходил в учебном центре на Пэрис-Айленде. Мне сказали, что я проведу в учебке 3 месяца, но получилось только 8 недель. Понятное дело, нас, салаг, унижали и оскорбляли, кто-то соскочил, кого-то комиссовали, но не меня. Наверное, соскочившим и комиссованным было куда вернуться, а мне некуда. 6-я неделя называлась «Травой». На траве нас учили разборки-сборки оружия, у меня это отлично получалось. Когда сержант Аппингтон приказывал нам произвести разборку-сборку на скорость, я всегда побеждал. Вторым обычно приходил Руди Белл, которого мы прозвали Тако. За все время он ни разу меня не опередил, хотя пару раз был близок. А дольше всех с винтовкой обычно вошкался Джордж Динерстайн. Потом его заставляли упасть отжаться 25 раз, и сержант Апарыш Аппингтон ногой прижимал его зад к земле. Причем стрелял Джордж неплохо. Не так хорошо, как я, но с 300 ярдов 3 его пули из 4 попадали по центру картонной мишени. Мой результат — 4 из 4 с 700 ярдов, почти без исключений. Только на траве мы еще не стреляли. На траве мы просто учились разбирать и собирать оружие, твердя себе под нос клятву стрелка. «Это моя винтовка. Винтовок на свете много, но это моя. Моя винтовка — мой лучший друг. Моя жизнь». И так далее. Лучше всего мне запомнились вот эти слова. «Без меня моя винтовка бесполезна. Без винтовки бесполезен я». А еще на 6-й неделе мы сидели с задницей в траве, иногда по 6 часов кряду. Тут Билли останавливается, едва заметно улыбается и вспоминает Пита Хоя Кэшмана. Однажды тот уснул в высокой южнокаролинской траве, и опарыш присел рядом с ним на корточки, да как заорет: «Заскучал, морпех!» Хой так резко подскочил, что чуть не перекувыркнулся. Даже проснуться не успел, а уже чеканит: «Никак нет, сэр!» Он был приятелем Джорджа Динерстайна и заслужил прозвище Хой, потому что имел привычку хвататься за пах и вопить: «Поточи мой Хой!» Впрочем, опарышу он поточить не предлагал. Воспоминания роятся в голове. Билли подозревал, а точнее знал, что так будет, но о траве писать вообще-то не собирался. И о Хое тоже, хотя позднее, возможно, напишет. Сегодня надо написать о неделе номер 7 и о том, что случилось после. Билли склоняется над клавиатурой. Часы летят незримо и неощутимо. В этой комнате творится магия. Он дышит ею. Вдох, выдох. 4. После недели травы наступает неделя огня. Мы использовали М40А, армейскую версию винтовки Remington 700. Магазин на 5 патронов, сошки, натовские патроны с бутылочными гильзами. «Вы должны видеть цель, но цель не должна видеть вас», — снова и снова твердил Ап. «Не верьте киношникам, снайперы никогда не работают в одиночку». Хотя это была учебка, а не снайперская школа, Аппингтон поделил нас на группы подвое — стрелок и наводчик. Я оказался в одной группе с Тако, а Джордж — с Хоем. В итоге мы вместе все 4 попали в Эль-Фаллуджу, участвовали в обеих операциях — «Бдительная решимость» в апреле 2004-го и «Ярость призрака» в ноябре. В общем, мы с Тако... Билли останавливается, мотает головой, напоминает себе, что тупое «я» осталось в прошлом, стирает начало последнего предложения и исправляет ошибку. В общем, всю огневую мы с Тако менялись ролями. То я вел огонь, а он занимался наведением, то наоборот. Джордж с Хоем хотели последовать нашему примеру, но Ап им запретил. «Динар, за тобой стрельба без промахов. Кэш ты только наводишь». «Сэр, я тоже хотел бы пострелять, сэр!» — прокричал Хой. При обращении к опарышу новобранцы всегда должны были кричать. Такое у морпехов правило. «А я хочу оторвать твои сиськи и засунуть их тебе в зад. И что?» — отрезал Ап. С тех пор в их группе Джордж всегда был стрелком, а Хой — наводчиком. И в снайперской школе, и в Ираке. В конце огневой недели сержант Аппингтон вызвал нас в стаку в штаб размером с кладовку и сказал: «Вы двое жалкие недоноски, но стрелять умеете. Может, и серфингу научитесь». Вот так мы с Таку узнали, что нас переводят в кэмп Пендлтон. Там мы окончили курс молодого бойца, который сводился к огневой подготовке, потому что из нас делали снайперов. Мы полетели в Калифорнию самолетом United Airlines. Я летел впервые в жизни. Билли останавливается. Хочет ли он писать про Пендлтон? Нет, не хочет. Серфингу их не учили, по крайней мере, его. Какой серфинг, когда он даже плавать не умел? Билли достал себе футболку с надписью «Чарли не серфят». Цитата из кинофильма «Копполы. Апокалипсис сегодня». Чарли — прозвище, которое американские солдаты дали вьетконговцам. И заносил ее до дыр. Он был в этой футболке и в тот день, когда подобрал детскую пинетку и повесил ее на правое бедро, привязав к ремню. Хочет ли он писать про операцию «Иракская свобода»? Не-а. К тому времени, когда он добрался до Багдада, война уже кончилась. Президент Буш заявил об этом с палубы авианосца Авраам Линкольн. «Миссия выполнена», — так он сказал. С тех пор Билли и остальные банкоголовые его полка стали миротворцами. В Багдаде он чувствовал, что им рады, что их любят. Женщины и дети бросали цветы. Мужчины кричали: «Нах нихубу американ!» «Мы любим Америку». «Недолго они нас любили», — думает Билли. «Так что к черту Багдад. Переходим к делу». Осенью 2003-го мы стояли в Эр-Рамади, по-прежнему творили мир и пытались сдержать натиск бури, хотя к тому времени по нам уже стреляли, а муллы начали добавлять слова «смерть Америки» к проповедям, что летели из колонок на минаретах и стенах некоторых городских магазинчиков. Я служил в 3-м батальоне под названием «Темная лошадка». Рота «Эхо». В ту пору нас часто возили на учебные стрельбы. Джорджа и Хой откомандировали куда-то еще, но мы с Тако по-прежнему были вместе. Как-то раз на нас приехал посмотреть один подполковник. Я его тогда видел впервые. У меня в руках была М-40, и я вел огонь с 800 ярдов по пирамиде из пустых пивных банок, выбивая по одной банке сверху вниз. Выбивать их нужно бережно, снизу, как бы опрокидывая, иначе вся конструкция рухнет. Этот подполковник, по фамилии Джемисон, велел нам с Тако проехать с ним. Мы сели в небронированный джип и поднялись на холм, с которого открывался вид на мечеть Аль-Давла. Красивая была мечеть, а вот слова, звучавшие из колонок, нравились нам куда меньше. Надоевший до оскомины мура про то, как американцы позволят евреям колонизировать Ирак, ислам запретят, в правительстве будут сидеть одни евреи, а Америке достанется вся нефть. Мы не знали языка, но слова «смерть Америки» всегда произносились по-английски. А еще мы видели на улице переведенные листовки, написанные, судя по всему, ведущими представителями духовенства. Активисты зарождающихся повстанческих движений целыми кипами раздавали их прохожим. «Готов ли ты погибнуть за свою страну?» — гласили заголовки. «Готов ли ты к славной смерти во имя ислама?» «Дистанцию определить можете?» — спросил Джемисон, показывая пальцем на купол мечети. «Тако сказал, что это 1000 ярдов. Я сказал 900, а потом осторожно и как можно вежливее добавил, что вообще-то нам запрещено открывать огонь по религиозным учреждениям. Если, конечно, подполковник задумал именно это». «Боже упаси», — ответил Джемисон, — «чтобы я приказал подкомандному солдату открыть огонь по их священным навозным кучам? Да никогда. Но видишь ли, из колонок сейчас летят вовсе не религиозные речи, а политические. Кто из вас готов выбить колонку? Только купол не дырявьте, за это мы наверняка загремим в их маджахедский ад». Тако сразу вручил мне винтовку. Треноги у меня с собой не было, поэтому я положил ствол на капот джипа и произвел выстрел. Джемисон посмотрел в бинокль, но я и без всякого бинокля видел, как одна из колонок полетела вниз, а за ней тянулся провод. Купол я не продырявил, зато пылкая речь мулы стала заметно тише, по крайней мере, с нашей стороны. «Давай жми!» — заорал Тако. «Вжарим!» Джемисон сказал: «Валим отсюда нахрен, пока они ответный огонь не открыли». Именно так мы и поступили. Я вспоминаю тот случай и понимаю, он как нельзя более наглядно иллюстрирует все, что пошло не так в Ираке, и почему «мы любим Америку» превратилось в смерть Америки. Подполковнику надоело слушать эту бесконечную хреномуть, и он велел нам снять одну из колонок. Но ведь это полный бред, учитывая, что там еще 6 штук висело по разным сторонам мечети. Когда мы ехали обратно, я видел мужчин в дверях домов и женщин в окнах, видел их лица. Что-то я не заметил на них ни намека на любовь к Америке. По нам пока не стреляли, в тот день нет, но на лицах было написано, что скоро начнут. Эти люди считали, что мы стреляли по мечети, а не по колонкам. Да, купол остался цел, но в их глазах мы палили по их святыне, по самой основе их мироустройства. Патрулировать улицы Эр-Рамади становилось все опаснее. Местная полиция и Иракская национальная гвардия постепенно теряли контроль над повстанцами, но американским войскам не разрешали взять их обязанности на себя, потому что политики в Вашингтоне и Багдаде свято верили в идею самоуправления. Большую часть времени мы торчали в лагере и надеялись, что нас не заставят сопровождать ремонтную бригаду, которая чинит очередную прорванную или намеренно поврежденную боевиками трубу водоснабжения, или охранять горстку технических специалистов, американцев и иракцев, пытающихся вернуть к жизни вышедшую или выведенную из строя электростанцию. Таких охранников постоянно подстреливали. К концу 2003 года полдюжины морпехов героически пали в бою, а сколько было ранено, не сосчитать. Стреляли маджахеды хреново, но их растяжки сеяли панику в наших рядах. Весь этот карточный домик рухнул в последний день марта 2004-го. «Ладно, — думает Билли, — вот тут история начнется по-настоящему. Мне удалось подобраться к ней максимально быстро и без лишней мудистики, как сказал бы опарыш. К тому времени мы передислоцировались из Эр-Рамади в Камбахария, который еще называли «страной грез». Он находился в сельской местности, примерно в 2 милях от окраины Эль-Фалуджи, к западу от Евфрата. Говорили, дети Саддама ездили туда на оздоровительный отдых. Джордж Динерстайн и Хой Кэшман снова были с нами в роте эхо. Мы вчетвером играли в покер, когда услышали огонь и взрывы со стороны так называемого Бруклинского моста. Не отдельные выстрелы или очереди, а настоящий артобстрел. К ночи до нас начали доходить слухи. Мы, наконец, узнали, что случилось, по крайней мере, в общих чертах. 4 наемников компании Blackwater, доставлявших продовольствие, в том числе нашей роте, расквартированные в стране грез, решили, вопреки протоколу, срезать путь через Эль-Фалуджу, а не ехать в объезд, и прямо у моста через Евфрат попали в засаду. Наверное, они были в бронежилетах, но никакая броня не выдержит ураганного огня, который повстанцы обрушили на 2 их пикапа Митсубиси. Тако сказал: «Как можно было поехать прямо через центр города? Они что, на всю голову больны? Здесь им не Омаха». Джордж согласился, но добавил, что возмездие в любом случае не миновать, больные они или нет. Мы все считали так же. И ведь их не просто убили, разъяренной толпе просто убить мало. Их вытащили из машин, облили бензином и подожгли. Двоих потом разорвали на куски, точно куриц-гриль. Остальных повесили на Бруклинском мосту, как чучело Гая Фокса. На следующий день подполковник Джемисон явился в лагерь, когда наше отделение готовилось заступить на патрульную службу. Он приказал нам Стакко выйти из Хаммера, в котором мы уже сидели, и ехать с ним. Мол, с нами хочет поговорить один человек. Человек сидел на груде автомобильных шин в пустом гаражном боксе, провонявшем выхлопными газами и машинным маслом. Там стояло адское пекло, потому что двери были закрыты, а кондиционеров в таких боксах не бывает. Когда мы вошли, он встал и осмотрел нас. На нем была кожанка, что в этой душной вонючей печке выглядело очень странно. На груди красовалась эмблема батальона «Темная лошадка» с двумя слоганами «Непревзойденные профи» сверху и «Повоюем» снизу. Но куртка была так, для отвода глаз, я это сразу понял. И так и потом тоже говорил, что с первого взгляда опознал в мужике ЦРУшника. Он спросил, кто из нас Саммерс, и я вышел вперед. Мужик представился Хоффом. Билли в изумлении замирает. Он только что случайно добавил детали своей нынешней жизни в ту, прошлую, армейскую. Кажется, Роберт Стоун писал, что наш разум — это обезьянка. Да, он самый, в романе «Псы войны». И там же он писал, что людей, которые косят слонов пулеметным огнем с воздуха, волей-неволей тянет к наркотикам. В Ираке морпехи стреляли по верблюдам. И да, делали они это под кайфом. Билли стирает последнее предложение и задает работу обезьяне, что живет промеж его ушей, залобной костью. Через несколько секунд нужное имя всплывает само собой. Ошибка была вполне простительная. Фамилии немного похожи. Он представился Фоссом. Руки нам жать не стал, просто сел обратно на груду шин, наверняка перепачкав ими брюки сзади, и сказал: «Саммерс, говорят, ты лучший стрелок роты». Поскольку это был не вопрос, я не стал отвечать. «Можешь поразить цель с 1200 ярдов. Стрелять надо через реку, с нашей стороны. Достанешь?» Я покосился на Тако и понял, что он тоже догадался. «Наша сторона — это все, что за пределами города. Раз заговорили о сторонах, значит, мы все-таки собираемся войти в город». «Вы имеете в виду живую цель, сэр?» «Ясное дело. Ты думал, я тебе по пивным банкам стрелять предлагаю?» Вопрос был риторический, и я снова не ответил. «Да, сэр, достану». «Это ответ морпеха или твой ответ, Саммерс?» Подполковник Джемисон слегка нахмурился, как будто считал, что ответ может быть только один — морпеха, но промолчал. «И то, и другое, сэр. В ветреный день вероятность поражения цели чуть ниже, но мы, — я показал большим пальцем на Тако, — сделаем поправки на ветер. Вот песчаная буря — это уже другое дело». «По прогнозу, скорость ветра на завтра от 0 до 10. — сказал Фосс. — Это для тебя не проблема? — Нет, сэр. Потом я задал вопрос, который вообще-то не должен был меня волновать, но не спросить я не мог. — Мы ведь о боевике говорим, сэр? О плохом Хаджи? Подполковник тут же встрял, мол, не твоего ума дело. Однако Фосс махнул на него рукой, и Джемисон заткнулся. «Живые цели раньше снимать приходилось, Саммерс?» Я ответил «нет» и не соврал. Снять живую цель значит убить человека снайперским выстрелом на расстоянии. А Боба Месса я застрелил в упор. «Тогда можете считать это хорошим началом карьеры, потому что да, вам надо устранить очень плохого Хаджи. Полагаю, вы в курсе, что произошло вчера?» «Так точно, сэр», — ответил Тако. «Наши наемники не случайно поехали через центр Эль-Фаллуджи. Надежный источник сообщил им, что это безопасно. Якобы отношение местных к американцам поменялось в лучшую сторону. Кроме того, их сопровождала иракская полиция. Вот только сопровождающие оказались либо повстанцами в украденной полицейской форме, либо диссидентами, либо просто обоссались, увидев, какая охеренная глыба дерьма на них прет. Убивали блэквотерцев, кстати, не они, а 60 хмырей с калашами, которые... Вот вы сами как думаете, парни? Толпа вооруженных до зубов повстанцев случайно мимо пробегала?» Я пожал плечами, мол, не знаю. Пусть Тако ведет беседу. «Маловероятно, сэр», — ответил он. «Маловероятно, это мягко сказано. Конечно, они сидели в засаде. Ждали. Перегородили дорогу парой пикапов. Кто-то спланировал это нападение. И мы даже знаем, кто, потому что слушаем его телефон. Понимаете?» Тако сказал «да». Я опять пожал плечами. «Этот кто-то — ублюдок в Арафатке по имени Аммар Джасим. Ему лет 60 или 70, никто точно не знает, даже он сам. Джасим владеет компьютерным магазином, по совместительству интернет-кафе и игротекой, где местные ребятки режутся в Пэкмена и Фроггера, в свободное от изготовления растяжек и закладки фугасов время». «Знаю это место», — сказал Тако. «Пронто-пронто, фото-фото. Видел в патруле?» «Видел? Да мы сами там были. Играли в Донки Конг и футбол. Когда мы вошли, местные ребятишки быстро вспомнили про другие срочные дела и свинтили. Так и решил об этом умолчать. Ну и я ничего не сказал». «Джасим — басист старой закалки и новоиспеченный босс повстанцев. Надо его проучить. Заявиться к нему в лавку мы не можем, потому что рискуем заодно уложить десяток мальцов, играющих в компьютерные игры, а это нам чести не сделает. Аль-Джазира опять вонь подымет и начнет нас грязью поливать. Это недопустимо. Но ждать мы тоже не можем, потому что Буш в ближайшие дни даст добро на проведение контртеррористической операции. Если кому-нибудь расскажете, убью». «Не успеете», — сказал Джеймисон. «Я вас опережу». Фосс пропустил его слова мимо ушей. «Когда дерьмо попадет на вентилятор, Джасим сразу ударится в бега вместе со своими приспешниками. Надо положить его прежде, чем это случится. Устроим Иудину козлу показательную расправу». Тако спросил, кто такой Иудин козел. Я мог бы объяснить, но оставил эту честь Фоссу. Потом Фосс повернулся ко мне и снова спросил, готов ли я. Я сказал: «Да, сэр, готов, сэр». Спросил, откуда мне надо будет стрелять, и он все объяснил. Мы там уже были, разгружали транспортные вертолеты. Затем я спросил, можно ли оснастить мою винтовку прицелом Люпольд, одной из последних моделей, или надо обходиться тем, что имеется. Фосс посмотрел на Джеймисона, и тот ответил: «Устроим». Когда мы вернулись в барак, патруль уехал без нас. Тако спросил, уверен ли я, что смогу произвести выстрел. «Если не смогу, свалю вину на наводчика», — ответил я. Он врезал мне кулаком в плечо. «Ах ты, гад! Ну зачем вечно строишь из себя дебила?» «Вообще не понимаю, о чем ты». «Вот опять!» «Ну, страхуюсь я так. Чем меньше про тебя знают, тем спокойнее тебе живется. И крепче спится». Он обдумал мои слова, а потом говорит: «Ну, цель-то ты снимешь, не сомневаюсь, но я не про то спрашивал. Это ж типа живой человек. Точно сможешь его застрелить? Хладнокровно пустить человеку пулю в башку?» Я сказал, что точно смогу, а о том, что мне уже приходилось это делать, умолчал. Бобу Мессу я пустил пулю в грудь. Это потом, в снайперской школе, меня научили всегда целиться в голову. 5. Билли сохраняет документ, встает и пошатывается. Ноги как будто оказались в другом измерении. Сколько он просидел за компьютером? Билли смотрит на часы и потрясенно обнаруживает, что прошло почти 5 часов. Ощущения такие, словно он только-только очнулся от яркого и очень правдоподобного сна. Он кладет руки на поясницу и потягивается, отчего по ногам сразу бегут иголки. Пройдясь из гостиной в кухню и спальню, он возвращается в гостиную. Потом еще раз и еще. С первого взгляда квартира показалась ему идеальным местом для того, чтобы затаиться и переждать бурю, прежде чем отправиться на север. Или на запад, как пойдет. Теперь она кажется слишком маленькой. Он словно вырос из нее, как вырастают из одежды. Ему бы сейчас пройтись или даже пробежаться, но нет, нельзя. Даже в костюме Далтона Смита. Поэтому Билли еще раз обходит квартирку, а потом делает на полу в гостиной несколько отжиманий. «Упал, отжался 25 раз», — вспоминает он слова сержанта Апарыша. «И не обращай внимания на мою ногу у себя на заднице, козел!» Билли не может сдержать улыбку. Сколько всего вспомнилось, надо же. Если все записывать, и в 1000 страниц не уложишься. После отжиманий он немного успокаивается. Думает, не включить ли новости по телевизору. Или лучше заглянуть на сайт местной газетенки. Пускай газеты уходят в прошлое, Билли заметил, что все горячие новости они по-прежнему освещают первыми. Ни телевизор, ни газеты его не прельщают. Все-таки он пока не готов возвращаться в настоящее. Может перекусить? Но и есть не хочется, хотя он уже должен был проголодаться. Решив ограничиться чашкой черного кофе, он выпивает ее, стоя на кухне, потом возвращается к ноутбуку и продолжает с того места, на котором остановился. 6. На следующее утро подполковник Джемисон отвез нас с Тако на перекресток трассы номер 10 и дороги с севера на юг, которую морпехи прозвали «Дорогой в ад», как в песне AC/DC. «Highway to Hell», 1979. Он вез нас на своем ненаглядном универсале «Игл» с картинкой на корме, черный конь с красными глазами. Мне этот конь никогда не нравился. Я живо представлял, как иракские наводчики его подмечают и, может, даже фотографируют. Фосса нигде не было. Он убрался во свояси. Не знаю, куда там эти ребята исчезают, когда все нужные процессы запущены. На вершине холма, на пыльной разворотной площадке, стояли 2 фургона иракских электросетей, или как-то так. Не помню, что именно было написано на боках. С виду они были очень похожи на американские фургоны коммунальных служб, только меньше и не желтого цвета, а ярко-зеленого. На боках лежал особенно толстый слой краски, но снизу все равно просвечивало улыбающееся лицо Саддама Хусейна, точно упрямый призрак, не желающий отправляться на тот свет. Еще туда подогнали подъемник Джинни с люлькой. На перекрестке стояли 2 столба линии электропередачи с большими трансформаторами, понижающими напряжение для подачи в ближайшие кварталы и пригороды Эль-Фалуджи. Вокруг шныряли ребята в арафатках и пара человек в шапочках куфи, все в оранжевых рабочих жилетах. Защитных касок я ни на ком не заметил, похоже, управление по охране труда еще не добралось до провинции Аль-Анбар. С другого берега реки эти люди казались обычной разношерстной бригадой электриков, но с 60 ярдов становилось видно, что это наши ребята. Ко мне подошел Альби Старк из нашего отделения. Он помахивал свободными концами своего платка и пел песенку о том, как опасно наступать Супермену на плащ. Песня Джима Кроча «You don't mess around with Jim», 72-й год. Потом он увидел подполковника и отдал ему честь. «А ну, кыш отсюда! Займись чем-нибудь!» — рявкнул на него Джемисон. «И ради бога, не пой больше!» Он повернулся к нам с Тако, но обратился только к нему. Видно, решил, что из нас двоих Тако помозговитей будет. «Ну-ка, еще раз, младший капрал Белл». «Джасим обычно выходит на улицу около 10 утра, покурить и поболтать со своими поклонниками, часть которых, вероятно, открыла огонь по наемникам. Он будет в сине-белой арафатке. Билли должен его завалить. Конец истории». Джемисон поворачивается ко мне. «Убьешь его, замолвлю за тебя словечко, представим тебя к награде. Промажешь или попадешь в кого-нибудь из ошивающихся рядом, тебе засадят больнее и глубже, чем мне. Я лично об этом позабочусь. Все понял, морпех?» «Думаю, да, сэр». Сам-то я в тот момент думал, что из уст сержанта Аппингтона те же слова прозвучали бы куда убедительнее и страшней. Но надо отдать подполковнику должное. Он старался. Несколько месяцев спустя он подорвался на дорожном фугасе. Ему оторвало пол лица и начисто отшибло зрение. Джемисон подозвал Джо Кличевски. Он тоже был из нашего отделения, которое мы прозвали «Горячей девяткой». Почти все электрики были оттуда. Им пришлось вызваться добровольцами. Ведь так сказал Тако. «Сержант, ты понимаешь, что надо делать, когда Саммерс произведет выстрел?» Кляча заулыбался, сверкнув щербинкой между передними зубами. «Быстро снять их с верхотуры и свалить отсюда нахрен, сэр!» Хоть Джемисон и нервничал, я это видел, да и остальные, наверное, тоже. Эти слова заставили его улыбнуться. Кляча умел выжать улыбку даже из самой каменной рожи. «Правильно мыслите, сержант!» «А если он так и не объявится, сэр?» «У нас всегда есть завтра, при условии, что завтра нам не прикажут переходить в атаку. Продолжаем работу, морпехи, и в случае успеха обойдемся без ура. Очень вас прошу». Он показал пальцем на Евфрат и гиблый город на другом берегу. «Как поется в песне, нас слышно издалека». Песня «Voices Carry» американской группы «Till Tuesday». 84-й. Альби Старк и Кляча попытались залезть в люльку. Вообще-то она рассчитана на 2 человек, но не на таких дылд, как Кляча. Альби чуть не вывалился наружу. Все, кроме Джеймисона, засмеялись. Еще бы! Эти ребята отжигали не хуже Эббота и Костелло. Американский комедийный дуэт, выступавший на радио и телевидении в 40-х-50-х годах. «Вылезай оттуда, детина!» — приказал подполковник Кляче. «Иисус прослезился!» — он показал пальцем на Хоя. Голенища его коричневых армейских ботинок торчали из-под куцых брюк. Это тоже выглядело забавно. Он напоминал мальчугана, который нацепил отцовские сапоги и теперь топает в них по дому. «Ты, мелюзга, иди сюда. Как звать?» «Сэр, я рядовой 1-го класса Питер Кэшман, и я...» «Не козыряй, болван, ты нас демаскируешь. Тебя, небось, мама в детстве часто на голову роняла?» «Никак нет, сэр, вроде не роняла». «Полезай в люльку с этим, вот как его... А когда вас подымут...» Он осмотрелся по сторонам. «Вот мудачье! Где чертов саван?» Может, с точки зрения терминологии это было правильное слово, но во всех остальных смыслах нет. Я увидел, как Кляча перекрестился. Альби, все еще стоявший в люльке, посмотрел себе под ноги. «Кажется, я на нем стою, сэр». Джеймисон натер лоб. «Так, ладно, хорошо, хоть кто-то про него вспомнил». Вспомнил про саван я. «Полезай в люльку, Кэшман. Как можно быстрее подготовь огневую позицию. Время не ждет». По 2 гидравлики люлька начала медленно подниматься в воздух. На максимальной высоте, 35-40 футов, она вздрогнула и замерла напротив одного из трансформаторов. Альби и Хой потолкались в люльке и, наконец, сумели вытащить саван у себя из-под ног. Затем, виртуозно сквернословие, используя в том числе словечки, которых они набрались у иракских мальчишек, приходивших в лагерь выпрашивать сладости и курева, они все-таки натянули брезент на люльку и трансформатор. Получился эдакий цилиндр. Сверху он держался на крючках, закрепленных на одной из поперечин столба, а сбоку застегивался на болты, как 501-е левайсы. Снаружи на саване были какие-то ярко-желтые арабские закорючки, но я понятия не имел, что они означают. Лишь бы не работает снайперская группа. Люлька вновь опускается, а цилиндр остается на месте, наверху. Когда опора в виде люльки исчезает, брезентовый кожух действительно становится похож на саван. Хой разодрал руки в кровь. У Альби ссадины на лице, но никто из них, к счастью, не свалился на землю. Пару раз нам казалось, что кто-нибудь точно полетит. Тако задрал голову и посмотрел наверх. «А что это вообще такое, сэр?» «Защита от песка», — ответил Джемисон, а потом добавил. «Наверное». «Такая неприметная?» — сострил Тако. Теперь он смотрел через реку на теснившиеся там дома, магазины, склады и мечети. То была юго-западная часть города, которую мы все называли Куинс. Больше сотни морпехов уехали оттуда ногами вперед, в мешках для транспортировки тел. Еще несколько сотен после визита в местный Куинс не досчитались частей тела. «Когда я захочу узнать твое мнение, я тебе его озвучу», — сказал подполковник, вспомнив старую добрую классику. Ставшая крылатой цитатой из кинофильма «Солдат Джейн». Авторство приписывается Лоуренсу Джонстону Питеру, Аль Капоне и другим. «А ну-ка, хватайте манатки и бегом наверх, и наденьте оранжевые жилеты, чтобы издалека было видно. Остальные просто ошиваются рядом, имитируя бурную деятельность. Не дай бог кто-нибудь увидит эту винтовку. Саммерс, стой спиной к реке, пока не окажешься...» Он умолк. Не хотел говорить, пока не окажешься в саване, а я не хотел этого слышать. «Пока не окажешься в укрытии». Я сказал: «Есть, сэр», и мы начали подниматься. Я стоял, взяв М-40 на грудь и повернувшись спиной к городу, а Тако широко расставив ноги над сумкой со всякими оптическими приборами. Снайперы овеяны романтическим ореолом, про них снимают фильмы, а Стивен Хантер пишет про них книги, но львиную часть работы проделывают наводчики. Не знаю, как пахнет настоящий саван, но в нашем воняло тухлой рыбой. Я расстегнул три болта по шву, чтобы получилась дыра, амбразура. Но шов оказался не в том месте. Оттуда можно было стрелять только в отбившихся от стада коз. Вдвоем, кряхтя и чертыхаясь, пытаясь не сорвать чертов саван с крючков, мы кое-как развернули его в нужную сторону. Брезент хлопал нас по лицам. Тухлой рыбой воняло все сильнее. На сей раз из люльки чуть не выпал я. Тако схватил меня одной рукой за оранжевый жилет, второй — за ремень винтовки. «Вы что там творите?» — крикнул снизу Джемисон. Снизу ему и остальным были видны только наши ноги, неуклюже переминающиеся по полу люльки. Номер «Первоклассники учатся танцевать вальс». «По хозяйству шуршим, сэр», — отозвался Тако. «Так, прекращайте шуршать и готовьтесь. Уже почти 10». «Мы же не виноваты, что эти утырки нам шов не в ту сторону повернули», — проворчал Тако. Я осмотрел новый прицел и всю винтовку. Винтовок много, но это моя. Тщательно протер окуляр кусочком замши. В Ираке песок и пыль просачивались всюду. Затем я передал винтовку Тако, чтобы тот обязательно проверил все еще раз. Порядок. Он вернул ствол мне, хорошенько послюнил руку и высунул ее на улицу через амбразуру. «Скорость ветра нулевая, малыш Билли. Надеюсь, этот гондон покажется из норы. Сейчас условия идеальные, лучше не будет». Самым крупным предметом в нашей люльке, после моей винтовки, был М-151, или «Лучший друг наводчика». Он... Билли резко выныривает из сна о прошлом. Идет на кухню, ополаскивает лицо холодной водой. Внезапно он оказался на распутье, хотя с берега дорога выглядела идеально прямой. Быть может, нет никакой разницы, какой путь он выберет. А может, разница все-таки есть. Все из-за треклятого М-151. Зрительной трубы, с помощью которой наводчик рассчитывает расстояние от дульного среза до цели, причем со сверхъестественной, по крайней мере для Билли, точностью. Это расстояние нужно для расчета поправок для установленной дистанции, которые указываются в угловых минутах. Во всем этом не было необходимости, когда Билли планировал убийство Джоэла Аллена, но в 2004-м, при условии, что Амар Джассим вообще выйдет на улицу, дистанция была гораздо больше. Надо объяснять это непосвященному читателю. Или нет? Если Билли начнет объяснять, выходит, он все-таки ждет или хотя бы надеется, что кто-то прочитает его писанину. Если нет, получается, не ждет, ни на что не надеется. Итак, стоя у кухонной мойки, он мысленно переносится в тот день, когда услышал по радио одно интервью. Дело было вскоре после его возвращения из Песков. Наверное, шло какое-то ток-шоу по национальному общественному радио, участники которых всегда кажутся очень умными и объевшимися прозака. На сей раз брали интервью у старичка-писателя, чьи романы гремели на всю страну в ту пору, когда известным литератором мог быть только белый мужчина со склонностью к алкоголизму. Билли, хоть убей, не помнил, как его звали, но точно не Гор Видал, не Извилл, и не Трумэн Капоте, не жеманничал и не крякал. Зато Билли хорошо запомнил его ответ на вопрос ведущей о рабочем процессе. «Садясь за работу, я стараюсь не забывать о двух людях, о себе самом и о постороннем человеке». Это воспоминание вновь возвращает Билли к М-151. Он может описать устройство этого прибора, может объяснить, для чего он нужен. Может растолковать, почему угловые минуты в данном случае даже важнее дистанции, хотя две эти величины всегда идут рука об руку. Да, он способен все это сделать, но необходимости нет. Если он пишет для себя. А если для постороннего? «Спустись на землю», — говорит себе Билли. «Ты тут единственный посторонний». «Ну и что?» Писать можно и для себя, ничего страшного. Никого не интересует его... Как это лучше назвать? «Профпригодность», — бормочет он себе под нос, возвращаясь к ноутбуку и в очередной раз принимаясь за книгу. 7. Самым крупным предметом в нашей люльке после моей винтовки был М-151. Или «Лучший друг наводчика». Так устанавливал трипод, а я изо всех сил старался ему не мешать. Платформа под ногами немного шаталась, и так увелел мне не двигаться, если я хочу засадить пулю в голову Джассима, а не в вывеску над дверью. Поэтому я сидел тише воды ниже травы, пока Тако занимался делом, что-то высчитывал и бормотал себе под нос. Подполковник Джемисон сказал, что дистанция 1200 ярдов. Так он навел свой прибор на мальчишку, набивавшего мяч у входа в пронто-пронто фото-фото, и насчитал 1340 ярдов. Далековато, конечно, но в такой безветренный ясный день, как тот в начале апреля, вероятность поражения цели велика. Я сам поражал и более далекие цели, и мы все слышали байки про снайперов-асов, которые попадали точно в цель с дистанции вдвое больше этой. Конечно, я не мог рассчитывать, что Джассим будет стоять на месте, как картонная мишень. Это меня беспокоило, а вот то, что он живой человек, в груди которого бьется сердце, не очень. Он Иудин-козел, заманивший четверых наших бойцов в ловушку. Ни в чем не повинных парней, которые просто доставляли провиант. Он плохой человек и заслуживает смерти. Примерно в четверть десятого Джассим высунулся из магазина. На нем была длинная синяя рубаха вроде дошики и белые мешковатые штаны. На голове вместо бело-синего платка красная вязаная шапочка. Просто великолепный ориентир, лучше не придумаешь. Я начал целиться, но Джассим только шугнул набивающего мяч мальчишку, шлепнув его по заду, и тут же скрылся за дверью. «Вот отстой», — сказал Тако. Мы стали ждать. Молодые люди входили в пронто-пронто фото-фото, потом выходили. Все они смеялись, устраивали дружеские потасовки и хватали друг друга за задницу, как это делают парни по всему миру, от Кабула до Канзас-Сити. Часть этих ребят, несомненно, поливал автоматным огнем Блэквотерский конвой. Кто-то из них, несомненно, стрелял по нам 7 месяцев спустя, когда мы начали прочесывать один за другим жилые кварталы и выкуривать их из города. Как знать, возможно, кто-то из них потом подстерег нас в веселом доме, как мы его называли, когда все, что могло пойти не так, пошло не так. 10 часов утра. 10:15. «Может, сегодня он решил покурить во дворе?» — предположил Тако. А в 10:30 дверь пронто-пронто-фото-фото открылась, и Аммар Джассим вышел на улицу в компании 2 юных приспешников. Я посмотрел в окуляр прицела. Они стояли и смеялись. Джассим похлопал одного из парней по спине, и молодые люди ушли, обнявшись за плечи. Джассим достал из кармана штанов пачку сигарет. Прицел давал такое приближение, что я видел надпись «Marlboro» на пачке и даже разглядел 2 фирменных золотых львов. Картинка была четкая. Лохматые брови, красные губы, будто накрашенные помадой. Щетина с проседью. Тако смотрел на него в М-151, который держал в руках. «Этот засранец — точная копия Арафата!» «Заткнись, так!» Я навел перекрестие прицела на красную шапочку и стал ждать, когда Джассим закурит. Пусть разок затянется, прежде чем я вышибу ему мозги. Он сунул сигарету в рот, потом убрал пачку обратно в карман и вытащил зажигалку. Не дешевую биковскую, а зиппо. Может, он ее купил в магазине или на черном рынке, а может, снял в качестве трофея с одного из контрактников, которых они расстреляли, сожгли и повесили на мосту. Джассим откинул крышку, на ней сверкнул крошечный солнечный блик. Я это видел. Я все видел. Старший комендор-сержант Диего Васкес из Пендлтона говорил нам, что снайпер живет ради одного безупречного выстрела. Этот был безупречный. Еще он говорил: «Это как секс, целочки вы мои. Первый раз запомните на всю жизнь». Я сделал вдох, задержал дыхание, досчитал до 5 и плавно нажал спусковой крючок. Ощутил толчок в плечо. Вязаная шапочка Джассима слетела на землю, и я сперва подумал, что промахнулся. Пусть всего на дюйм, но для снайпера дюйм зачастую равен миле. Джассим просто стоял с сигаретой в зубах. Потом зажигалка вывалилась из его руки, а сигарета изо рта. Они упали на пыльный тротуар. В кино человек, в которого попадает пуля, отлетает назад. В настоящей жизни так бывает редко. Джассим даже сделал 2 шага вперед. К тому времени я увидел, что у него слетела не просто шапочка. В этой шапочке осталась срезанная макушка. Он рухнул на колени, потом лицом вниз. К нему стали сбегаться люди. «Лови ответку, сука!» — сказал Тако. Я обернулся и заорал: «Спускайте нас!» Люлька поползла вниз. Казалось, она ползла очень медленно, потому что на другом берегу уже зазвучали выстрелы, будто салют начался. Мы с Тако машинально пригнулись, когда брезентовый кожух остался наверху. Это вряд ли помогло бы нам выжить, но против инстинкта не попрешь. Я прислушивался, не свистят ли вокруг пули, и морально готовился к тому, что сейчас словлю 1 или 2, но ничего не происходило. «Вылезайте оттуда живо!» — заорал Джемисон. «Бегом! Пора Диди Мау!» То есть «пора валить». Выражение заимствовано американскими солдатами из вьетнамского языка, стало общеупотребительным после выхода фильма «Охотник на оленей», 78-й. При этом он смеялся, ликовал, все ликовали. Пока я бежал к грязному Митсубиси, на котором подполковник вывозил нас с Тако, меня так часто и так сильно хлопали по спине, что я чуть не упал. Альби, Хой, Клячи и остальные побежали к фургончикам иракских электросетей, которыми мы воспользовались в первый и последний раз. С другого берега летели крики и автоматные очереди. «Вот вам гниды!» — орал Кляч. «Поплатились, сукины дети! Отведали копыт нашего коняры!» Машина подполковника стояла на разворотной площадке перед фургонами. Я открыл багажник, чтобы убрать туда винтовку и вещи Тако. «Ноги в руки, мать твою!» — крикнул Джемисон. «Мы блокируем остальным выезд!» «Я, что ли, тут машину поставил?» — подумал я, но вслух ничего не сказал. Быстренько забросил вещи, а когда захлопнул багажник, увидел на земле, в дорожной пыли, какую-то странную штуку. Детскую пинетку. Розовую, девчачью. Я наклонился ее подобрать, и в этот миг чья-то шальная пуля ударила в бронированное стекло нашей машины. Если бы не та пинетка, пуля угодила бы мне аккурат в загривок или в темечко. «По коням, живо!» — орал Джемисон. Еще одна шальная пуля отскочила от бронированного бока его игла. А может, не такая уж и шальная, к тому времени по нам наверняка лупили с берега. Я подобрал пинетку, потом сел в Митсубиси, и Джемисон рванул с места, вильнув задом и взметнув клубы плотной пыли, через которые потом придется ехать нашим ребятам на фургонах. Подполковник об этом не думал, он спасал свою задницу. «Черти, весь подъемник изрешетили», — заметил Тако. Его до сих пор штырило после убийства, и он все не мог отсмеяться. «И что ты там нашел?» Я показал ему пинетку и сказал, что она, похоже, спасла мне жизнь. «Береги ее, как зеницу ока, брат», — сказал Тако. «Везде носи с собой». И я носил, но она пропала аккурат перед штурмом веселого дома в ноябре. Когда мы уходили из того здания в промышленном секторе, я везде ее искал, но так и не нашел. 8. Билли, наконец, выключает ноутбук, встает к окошку перископу своей сухопутной подлодки и смотрит через лужайку на улицу и пустырь через дорогу, где раньше была железнодорожная станция. Он не знает, сколько прошло времени. Мозг отключился, как будто Билли только что закончил самый долгий и самый сложный в мире тест. Сколько слов он сегодня написал? Можно, конечно, посмотреть в Word статистику документа. Теперь это история Билли, а не Бенджи. Но он вроде бы пока не страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Много слов. Удовольствуемся этим. И впереди не меньше. Нужно рассказать про апрельскую операцию, стартовавшую меньше, чем через неделю после ликвидации Джассима, по завершении которой политики струсили и начали выводить войска. И, наконец, про кошмар в Эль-Фаллудже, операцию «Ярость призрака». 46 дней ада. Конечно, так он не напишет, это клише, но иначе как адом те события не назовешь. Веселый дом стал их кульминацией, своеобразным подведением итогов. Может, что-то Билли и пропустит, но веселый дом надо описать подробно, потому что это была квинтэссенция Эль-Фаллуджи, ее смысл. Вернее, отсутствие всякого смысла. Это был просто дом, который им приказали зачистить от боевиков. Но какую цену они за это заплатили? По Пирсон-стрит иногда проходят люди. Изредка проезжают машины. Одна полицейская, но Билли она не пугает. Ползет себе еле-еле в неопределенном направлении и никуда не торопится. Он до сих пор дивится, почему этот район, расположенный так близко к центру города, настолько безлюден. На Пирсон-стрит час пик — это час сна. Наверное, люди, работающие в центре города, едут после работы в какие-нибудь уютные пригороды вроде Бентон-Вилла, Шервуд-Хайтс, Плато и Мидвуда. Или в Коди, где Билли выиграл в тире плюшевую игрушку для маленькой девочки. А этот район даже названия не имеет, по крайней мере, Билли его не знает. Надо посмотреть новости. Билли включает 8-й канал, дочку NBC. 6-го он по-прежнему сторонится, потому что там крутят видео с убийством Алина. На экране появляются слова «экстренный выпуск», зловеще завывают скрипки и гремят барабаны. «Да ладно. Какие могут быть срочные новости, если убийца по-прежнему разгуливает на свободе? Пишет историю, которая имеет все шансы стать книгой». Небольшие подвижки в расследовании все-таки есть. Впрочем, ничего неожиданного и оправдывающего апокалиптический саундтрек. Один из ведущих выпуска новостей сообщает, что местный предприниматель Кеннет Хофф мог быть причастен к убийству Джоэла Аллена, совершенному по предварительному сговору группой лиц, число которых продолжает расти. Второй ведущий добавляет, что Хофф, по всей видимости, не покончил с собой, а был убит. «Да ты просто Шерлок Холмс», — думает Билли. Ведущие передают слово корреспондентке, стоящей напротив дома Кеннета Хоффа, фешенебельного особняка, все-таки значительно уступающего в грандиозности съемному дворцу Ника Маджаряна. Корреспондентка, длинноногая блондинка, явно только на днях получившая диплом журналиста, рассказывает, что полиции доподлинно известно о том, что винтовка Ремингтон 700, из которой застрелили Аллена, была приобретена Кеннетом Хоффом. Помимо этого, доподлинно установлена его связь с предполагаемым убийцей Уильямом Саммерсом, ветераном войны в Ираке, награжденным несколькими медалями за воинские заслуги. «Бронзовой и серебряной звездой», — мысленно добавляет Билли. «А еще пурпурным сердцем со звездой на ленточке, означающим, что он получил не одно боевое ранение, а два». Об этом телевизионщики решили не распространяться. Впрочем, их можно понять. Он тут главный злодей. Ни к чему сбивать народ с толку его героическим прошлым. Сбивают с толку пусть писатели, а не репортеры. Затем на экране появляются две фотографии. Снимок, сделанный Ирвом Дином у стойки охраны в тот день, когда Билли впервые посетил свой писательский офис. И фотопортрет новобранца с серьезной рожей и дурацкой стрижкой под банку. На этой карточке Билли выглядит даже моложе белокурой корреспондентки. Может, он и был моложе. Видимо, фото откопали в каких-то военных архивах, потому что родственников, которым Билли мог подарить его в день семьи, у него не было. «Местная полиция считает, что Саммерс мог сбежать из города», — продолжает корреспондентка, — «и даже из штата, поэтому к делу подключили ФБР». На этих словах блондинка исчезает, снова показывают студию. Ведущие демонстрируют зрителям фотографию Джорджа Свиньелли и зачем-то упоминают его мафиозное прозвище, будто он станет путешествовать под таким псевдонимом. Лид-агент Саммерса увлечен в связях с организованной преступностью в Лас-Вегасе, Рино, Лос-Анджелесе и Сан-Диего. Доказано его участие в ряде преступлений, однако задержать его пока не удалось. Читай, если увидите на улице итальяшку среднего возраста, чей вес перевалил за 150 кило, в крокодиловых туфлях и с молочным коктейлем в руках, срочно связывайтесь с местным отделением полиции. «Итак», — думает Билли, — «Хофф готов, Джорджо почти наверняка готов, а у Ника железобетонное алиби. Остался только я, последняя дыня на бахче, последняя горошина в стручке, последняя конфета в коробке. Выбирай любую метафору». За рекламой очередных чудодейственных таблеток с внушительным списком побочек, среди которых летальный исход, следует интервью с соседями Билли по Эвергрин-стрит. Он уже встает и хочет выключить телевизор, но садится обратно. Он втерся в доверие к этим людям и должен понести кару. Хотя бы выслушать их, увидеть их боль и растерянность. Джейн Келлок, местная пьянчушка, отнюдь не выглядит растерянной. «Мне он сразу показался подозрительным типом», — говорит она. «Глазки у него бегали». «Врёшь», — думает Билли. Диана Фасио, мама Денни, рассказывает, что пришла в ужас, когда узнала, что ее дети проводили столько времени с хладнокровным убийцей. Пол Рагланд восхищается тем, как естественно и непринужденно он себя вел. «Я искренне считал, что Дэйв отличный парень, порядочный человек. Это еще раз доказывает, что никому нельзя верить. Никому!» Одна лишь Корин Акерман пытается встать на его защиту и упоминает то, на что остальные предпочли закрыть глаза. «Конечно, он совершил ужасное преступление, но ведь преступник, которого он убил, не жвачку в магазине украл, правильно? Насколько я поняла, это жестокий убийца. Если хотите знать мое мнение, Дэйв сэкономил нам денег на судах». «Благослови тебя Бог, Кори», — думает Билли, и даже пускает слезу. Как будто это не новости, а душещипательный фильм на канале Lifetime с правильным финалом. Если, конечно, самосуд входит в ваше представление о том, что такое правильно. У Билли с этим проблем нет, особенно в таких случаях, как с Алленом. Прежде чем рассказать зрителям о ситуации на дорогах, в городе по-прежнему пробки из-за полицейских блокпостов, простите, народ. И перейти к прогнозу погоды, становится все холоднее, но надо же. Ведущий раскрывает еще одну подробность дела об убийстве на ступенях здания суда. Тут Билли не может сдержать улыбки. Шерифа Викери отстранили от расследования не потому, что он бросился на утек, теряя шляпу, когда его заключенного подстрелили. Ну, или не только поэтому. Просто он зачем-то повел Алина к главному входу, вместо того, чтобы воспользоваться служебным. Поначалу его даже заподозрили в причастности к убийству. Но впоследствии он сумел оправдаться, вероятно, сознавшись, что просто хотел дать интервью телевизионщикам. «Я пристрелил бы Алина в любом случае», — думает Билли. «Черт, я пристрелил бы его даже в дождь. Помешать мне мог разве что библейский потоп». Он выключает телевизор и идет в кухню изучать запасы замороженных полуфабрикатов. А сам уже думает о том, про что будет писать завтра.